Так что вполне возможно, что Канг-завоеватель мог быть заложником во время этого период. «Мистер Президент, наденьте его, жилет». Говард услышал эти слова, его лицо было серьезным, словно тяжелое свинца. «Продолжайте делать вывод, серьезность этого вопроса превзошла его воображение. Если все это правда, предположение Люка, правильный ответ. Начало Третьей мировой войны больше не должно быть предметом беспокойства и шутки историков. Зная, что кнопка ядерного оружия Соединенных Штатов находится в руках президента, он может принять плохие решения, чтобы уничтожить мир в любой момент». Ховард однажды слышал, что, когда каждый президент передает власть, он унаследует черный чемодан. Он весит около 18 килограммов и имеет прочный кодовый замок. Поверхность представляет собой металлическую титановую оболочку, специально изготовленную компанией Zero Halliburton, которая является пуленепробиваемой, предотвращает падение и предотвращает столкновения, предотвращает несчастные случаи и обеспечивает высокое качество. Обычно 5 специальных телохранителей по очереди охраняют их в течение 24 часов. Они не отходят от президента ни на полшага, даже если сходят в туалет, и имеют право убить любого подозрительного человека на месте без предупреждения. Под усиленной охраной к этому чемодану практически никто не может подойти по собственному желанию, кроме самого президента. «Не нервничай так, Ховард, его еще нет». Люк успокоил эмоции противника, запустил ядерное оружие и открыл новую копию глобальной пустоши. Этого не должно было случиться. Канг-завоеватель, тот стратег, который больше склонен молча развить волну, а затем изменить историю и завоевать мир. Кто может гарантировать, что скучный парень, путешествующий во времени и пространстве, не будет бешеным сумасшедшим? С тревогой сказал Говард, схватившись за лоб. Он торговец оружием и не сопротивляется войне, но для ужасной катастрофы разрушения мира в этом нет ни малейшего интереса. Из уст Люка можно узнать, что ублюдок, который называет себя самым большим хобби завоевателя, играть с одной временной шкалой, а затем переходить к следующей временной шкале. Для него опустошенный мир может быть намного интереснее, чем нормальный и мирный мир. «Я видел этот чемодан. На самом деле в нем нет ядерной кнопки. Это непростая игра, которую можно сделать, просто щелкнув гаджет». Люк улыбнулся. «Так называемая ядерная кнопка, это не то. После нажатия на нее взлетела ядерная бомба, и зацвели грибовидные облака. Если все так просто, то кто может гарантировать, что человек, сидящий на президентском кресле, не будет военным безумцем? Привязать безопасность мира к отдельным людям определенно не по силам мудрым. Тогда что это, с любопытством спросил Говард. Легендарный чемодан для ядерного оружия сам по себе таинственный. 4 документа, кратко сказал Люк. Первый, это записать количество ядерного оружия в Соединенных Штатах, место развертывания и запланированный маршрут запуска. Второй, секретный список. Если война начнется, ситуация будет срочной, и местоположение секретной базы может использоваться президентом. 3 программы вещания военного времени, после того, как бомбежка местного, может инициировать речь для страны. Последний, идентификация серийного номера, чтобы подтвердить собственные инструкции президента. Кроме того, есть также оснащенный безопасный и конфиденциальный частный телефон, настроенная версия, произведенная Skynet, может быть напрямую подключен к центру ядерной войны Пентагона и различным штабам ВВС. Люк, словно сокровище, раскрыл секреты самого высокого уровня Белого дома. Ховард был ошеломлен, когда услышал это. Он почти подумал, что супермен-генерал-лейтенант был президентом. Как еще он мог это точно знать? «Ты, откуда пришли твои новости?» Он сдержался несколько секунд, но не мог не спросить. Этот чемодан обычно ставят в подвале восточной комнаты Белого дома. Поскольку президента должна нести свита, когда его нет, мне тоже было очень любопытно в то время, поэтому я только что закончил читать содержимое. Люк пожал плечами, спокойно ответил. «Титановая оболочка не может закрывать зрение Супермена. Это достойно тебя», сказал Ховард, подняв вверх большие пальцы, и, кстати, затянул одежду, словно боясь выбежать. «Только ты можешь использовать эту способность, чтобы видеть обнаженные тела других людей». Увидев это действие, Люк выразил отвращение на лице. «Тогда что ты собираешься делать дальше?» Ховард дважды кашлянул, меняя тему, чтобы скрыть смущение. «Я еще этого не понял». Люк действительно хотел полететь прямо в Белый дом, распахнул дверь ногой и ударил президента, сидящего на своем месте. Согласно его кредо, если у вас есть 60% уверенности в чем-либо, вы можете делать это, не думая о последствиях. Перед этим мне нужно подтвердить личность президента. Люк приподнял брови и тихо прошептал. Но опять же, я думаю, что Канг-завоеватель, вероятно, угадает это и будет готов с этим справиться. Итак, я планирую немного усложнить ситуацию и сыграть с ним. Игра. Говард почесал волосы, говоря только о силе. Он был очень уверен в Супермене, генерал-лейтенанте, арийский супермен, Немор, Себастьян Шоу. Эти люди уже доказали силу Люка своим печальным концом. Просто на этот раз его противник, будущий контрабандист, путешествующий во времени и пространстве. Если вы не будете осторожны, вы можете столкнуться с ситуацией опрокидывания. Я говорю тебе это, чтобы уберечься от несчастных случаев. Веки Люка опустились, что затрудняло понимание его истинных мыслей. Не говори никому, особенно Пегги. Она ничем не может помочь, она может только больше волноваться. Кивнул Ховард, выражая свое понимание. Большую часть времени он вел себя ненадежно, но иногда он также становится очень надежным. Первый шаг в этой игре начинается с Ника Фьюри. Люк поставил бокал с вином, уже думая о том, кто должен выполнить задание. Новые агенты Шиилд развенчали грязный сговор между верхушкой Белого дома и Советом вампиров. Это будет большая новость, о которой люди будут говорить. Глава 196. Устойчивое вождение, профессиональный водитель-ветеран. Ник Фьюри живет в одной квартире рядом с проспектом Конституции в Вашингтоне, округ Колумбия. Когда утреннее солнце светит в окно, его тело похоже на родник, и он внезапно прыгает с кровати. Он протянул правую руку к прикроватной тумбочке и вовремя нажал на будильник, чтобы издать резкий звук. «Мама, фейк, ты не можешь опоздать в первый день». Молодой Фьюри бросился в ванную, произнося свою крылатую фразу. На полную личную гигиену ушло 10 минут, и он оскалил свои белые зубы в зеркале. «Наденьте обычный костюм и расчешите волосы, как взрослый, следующий шаг можно не делать». Когда Фьюри учился, он обнаружил, что у него есть потенциал стать темнокожим певцом. Однажды он держал взорванную голову, держал в руках электрогитару, кричал на мероприятии, организованном общественной школой, и его чуть не сбросили со сцены. С тех пор Фьюри потерял свою мечту стать певцом, сбрил взрывающиеся волосы, которые раздувались, как облако, и заменил их освежающим пучком. Жалко, что рэпа пока нет, а популярны джаз и рок. В противном случае расовый талант Эфри может дебютировать как идол. Вот хот-дог. Не забудьте добавить соус чили. Фьюри поспешил из квартиры и побежал к киоску с хот-догами через дорогу, чтобы купить завтрак. Он живет в афроамериканском сообществе чернокожих, и его окружающая среда не очень хорошая. Бандиты свирепствуют. В коридорах всегда неприятный запах, а через раз случаются грабежи или кражи. Единственный плюс в том, что аренда достаточно дешевая. Вы выглядите так, как будто выиграли приз в лотерею. Владелец ларька вручил щедрую порцию хот-догов с чили конкорне, что, очевидно, было особой процедурой. Когда раньше его шантажировали члены банды, Фьюри помог остановить поведение противника. Как раздевалка в устах банды, он наказывает сдерживающее воздействие на уличных гангстеров. Похоже на это. Рубио, кто твоя любимая звезда? Фьюри с довольным выражением лица откусил кусок хот-дога с соусом. Бетти Пегги. Она такая сексуальная, я буду делать это с ее плакатом почти каждый день. Мужчина. Я имею в виду мужчин-знаменитостей. Пожалуйста, Рубио, мне не интересно слушать, как ты это делаешь. Традиционно мастерство. Фьюри быстро прервал встречу, у него также был сексуальный постер с Бетти Пегги, но в лучшем случае он смотрел на него несколько раз перед сном, а затем старался увидеть очаровательный сон. Наверное, это Кларк Гейбл. Мне очень нравится его любовь на одну ночь. Владелец ларька почесал затылок. Что касается мужчин-знаменитостей, он не говорил о волнении знаменитостей женщин, и он был очень спокойствие. Тогда вы можете подумать, что я скоро встречусь с Кларком Гейблом, который скоро будет работать на моего поклонника. В чем разница между выигрышем в лотерею? Фьюри выразил волнение между словами. Тогда я лучше выиграю в лотерею, пробормотал хозяин ларька, совершенно не понимая чувств Фьюри. Последний мало говорил, ему было невозможно придать гласности тот факт, что его везде принимал Супермен. Желаю тебе хорошего дня. Фьюри быстро съела богатый калориями завтрак, попрощалась с владельцем киоска с хот-догами и остановила такси. «Похоже, мне придется покупать машину в будущем. Я не знаю, будут ли сотрудники СХИ. Привет, это Ник Фьюри». Он следовал инструкциям на стойке регистрации и поднялся на лифте в складскую зону отдела логистики. «Я получил два комплекта рабочей формы, чтобы подтвердить его личность, пистолет и фиксированное количество патронов. После этого идите в отдел кадров, чтобы подписать договор о конфиденциальности и пройти весь процесс, чтобы завершить вступительные формальности. Добро пожаловать в ЩАИТЭ, агент Фьюри». Руководство отдела кадров обратилось к нам, проявив определенную доброжелательность. «У вас есть задание в организации». В глазах Фьюри промелькнул намек на удивление. Он не ожидал получить задание в первый день работы. Неужели рабочая атмосфера в ЩАИТЭ такая сильная, а рабочая среда такая напряженная? Могу я узнать, в чем задача? Подсознательно спросил Фьюри. В настоящее время он агент разведывательной службы. Новичку обычно требуется несколько дней, чтобы адаптироваться и интегрироваться в группу, прежде чем они официально примут участие в различных действиях. Скоро ты узнаешь. Руководство отдела кадров посмотрело на Ника Фьюри пустым лицом и завистливыми глазами. Это хорошее, чего многие люди в ШИИЛД не могут ожидать. Фьюри, полный сомнений, направился в подземный гараж ШИИЛД в соответствии с инструкциями другой стороны. Довольно сдержанный черный автомобиль включил фары STXT Fiction WWW-XTUANCOMPOP и осветил его. Водитель в военной форме передал ключи Фьюри и благородным голосом сказал: «Это работа для тебя». «Какая работа?» «Водить машину?» Фьюри взял ключ. Он думал, что слежение за подозрительными людьми и слежение за иностранными шпионами будет опасной миссией, но не ожидал, что станет водителем. Ник Фьюри, который хотел добиться каких-то достижений, внезапно показался немного скучным. «Кстати, есть еще несколько вопросов, на которые вам нужно ответить». Водитель достал лист бумаги и прочитал в соответствии с ним. «У вас есть водительские права? Сколько лет водительского стажа? Достаточно ли навыков? Будет ли это? Сток пойдет насквозь? Изгиб? Когда? Водишь машину в эти годы? Тебе все еще нужно научиться сливать воду на изгибе?» Ник Фьюри потерял дар речи и не знал, что ответить. «Агент Фьюри, вы водите не для обычных людей. Как водитель генерал-лейтенанта Кавилла, технические требования очень высоки». Слегка нахмурился водитель и сказал серьезно. В это время окно машины было опущено, обнажив молодое лицо. Это был сам Люк. Он улыбнулся уголком рта, глядя на Ника Фьюри, который выглядел как из сычуаньской оперы с удивленным лицом, и мягко сказал: «Кажется, вы не хотите, агент Фьюри?» «Нет, нет, лейтенант, генерал Кавилл, раньше я подрабатывал случайными заработками в гараже. Я не только могу водить машину, но еще и старый водитель». Зная, что он был за рулем Супермена, Ника Фьюри было похоже на катание на американских горках. Взлеты и падения, взлеты и падения. Он мгновенно жаждет этой работы. С его ртом, похожим на рындзю пистолет, он выплюнул длинный абзац. «Что касается изгиба водостока, я пока не пробовал, но если у меня есть это требование, я могу вернуться и попрактиковаться на несколько дней. Это не должно быть сложной техникой». «Тогда садись в машину, агент Фьюри». Люк небрежно кивнул, улыбнулся и сказал: «Я собираюсь на обеденное собрание в Пентагоне. Надеюсь, ты не будешь, позволь мне опоздать». Фрила открыла дверь. «Садись, вставьте ключ, возьмитесь за руль, прогрейте зажигание и запустите двигатель. Возможно, из-за нервозности черная машина сильно затряслась. Раскачивайтесь вперед и назад, раскачивайтесь из стороны в сторону». «Извини, генерал-лейтенант Кавилл, я немного нервничаю». Молодой Фьюри сильно вспотел. Он посмотрел на выражение лица Люка через зеркало заднего вида и обнаружил, что у собеседника нет недовольства, и его сердце расслабилось. «Я начинаю немного беспокоиться о своей личной безопасности. Это должна быть безопасность машины». «Агент Фьюри», глаза Люка вспыхнули, и он мягко сказал. Глава 197. Заработок денег и шерсти. Первая встреча с Пирсом. Факты доказали, что Ник Фьюри действительно хорошо владеет автомобилем. Пиковая утренняя смена в Вашингтоне, округ Колумбия, обычно вызывает почти получасовую загруженность дорог. Но Фьюри держался одной рукой за руль, нажал на педаль газа и торопился до упора. Под рев двигателя машина под ягодицами курсировала между плотным потоком машин, как рыба в воде. Технология хороша. Прибыв в Пентагон на поразительной скорости, Люк, который не чувствовал слишком много ухабов на пути, выразил подтверждение уровня вождения Фьюри. На темном лице последнего отразилась гордость. Когда он еще учился, он часто ездил на потрепанном пикапе, чтобы доставлять товары. Даже в ужасной транспортной среде Манхэттена он может двигаться беспрепятственно. «Генерал-лейтенант Квилл, вы должны называть меня шефом». Люк поправил имя звонившего. Многие любят называть его по воинскому званию. Вероятно, личность героя войны гораздо более убедительна, чем директор Эгис. «Хорошо, директор Квилл», — изменил рот Ник Фьюри. «Возможно, я проведу в Пентагоне весь день. Если у тебя есть дела, тебе не нужно ждать здесь. Просто возвращайся ночью», — произнес Люк в уголке рта. Он подготовил хорошее шоу и ждал, когда откроется занавес. «Шефу Квиллу что-нибудь нужно?» Фьюри почесал в затылке и не ожидал, что быть водителем будет так легко. «Единственное, к чему тебе нужно подготовиться, это, вероятно, достаточно умственных способностей». Ответ Люка, казалось, был полон смысла. Стоящий перед ним Ник Фьюри, не тот одноглазый вождь, который в будущем будет полон секретов и никогда никому полностью не доверяет. Противник только что сошел с поля битвы и не пережил больше сражений, новых опасностей и предательств. Поэтому Люк считает, что это необходимо отрегулировать. Пусть другая сторона сначала узнает истинное лицо этого мира. Психологическое качество. Пробормотал Фрай, глядя на далекую спину Супермена, генерал-лейтенанта. Он снова сел в машину, включил радио и тихо прислушался. «Я не собирался тратить свободное время на другие дела. Я всегда чувствую, что произойдет сегодня». Ферри опустил заднее сиденье и наклонился в более удобном положении. «Надеюсь, это всего лишь моя иллюзия. Я слышал, что пирог Пентагона вкусный. Подождите и попробуйте его». Расслабившись, подумал Ник Фьюри, закрыл глаза. «Что может быть лучше рыбалки на работе?» После нескольких минут, бум! Прежде чем веки Фьюри стали тяжелее и он заснул, его разбудил звук стука в окно машины. Что случилось? Ферри потер веки, сохраняя хорошее настроение. Конечно, в то же время он был бдителен. Одна рука открыла кобуру вокруг его талии и держала отправленный пистолет. Окно было опущено, и снаружи стоял мужчина примерно его возраста. «Мне очень жаль, я думал, что ты лок. Я помню, он раньше управлял генерал-лейтенантом Квиллом». Мужчина увидел лицо Фьюри и был ошеломлен, как будто удивлен, быстро объяснил. «Рок, ты имеешь в виду парня, который всегда хмурится и говорит строго. Он пошел на другой пост, и теперь я полный рабочий день шефа Квилла», — сказал Фьюри в спину, поднимая голову и несколько раз повышая голос. «Он так и думает, как и руководство отдела кадров Шилд. Это горячая работа, которая заставляет людей бороться за прорыв. Любой, у кого есть немного здравого смысла, знает, что восходящий импульс Супермена генерал-лейтенанта не остановить, а будущее еще более невообразимо. Кто не хочет крепко держать это бедро и стать верным сторонником другой стороны? Для тех, кто находится в самом низу пирамиды власти, их продвижение по службе иногда зависит не от их личных способностей, а от будущего их боссов. Ха-ха-ха, твои слова действительно интересны. Парню Лакку очень нравится иметь серьезное лицо, как будто все должны ему деньги. Молодой человек не мог удержаться от смеха. «Поздравляю, друг, это хорошая работа». Фьюри кивнул и согласился. «Для политических лидеров водитель – особая должность. Точный маршрут на каждый день, с кем вы встречались, где были и т.д. Никакая информация, которая должна оставаться конфиденциальной, не может быть скрыта от водителя. Следовательно, у вас должен быть надежное доверенное лицо, чтобы служить. На самом деле это не так уж и хорошо. Директор Квилл, Супермен, он может летать». Фьюри подумал об этом, и его вырвало. На самом деле, если директор хочет куда-то поехать или у него возникнет чрезвычайная ситуация, я не нуждаюсь во мне, все. Он действует самостоятельно и может управлять гораздо быстрее, чем я могу водить машину. Те генералы не хотят видеть Супермен летает. Он всегда будет напоминать им, что лейтенант Квилл не является необыкновенным человеком. Молодой глаза мужчины вспыхнули, он сам. «Знаешь что, меня зовут Александр Пирс, будь штатским в Пентагоне. Можешь называть меня Фред, я был советом и гида водителей». По вопросам социального этикета Уинфри также сообщила о статусе. «Ты интересный человек, Фьюри. Я надеюсь встретиться снова в следующий раз. Не забудьте передать мне сообщение Лакку и сказать ему, в субботу в армейском клубе будут мероприятия». Молодой человек, назвавшийся Александром Пирсом, сказал просто после предложения, он повернулся и ушел. С улыбкой на лице он выглядит надежным парнем, который легко может завоевать расположение окружающих. «Гражданский, я считаю, что ты больше подходишь на роль агента». Фьюри продолжал откидываться на сиденье, бормоча себе под нос. «Военный клуб. Не знаю, смогу ли я принять участие. Ты остаешься в машине весь день? Подожди, пока сгустится темнота». Люк вылез из машины. Пентагон сел в черную машину. С расширением Щайтеа ему приходится решать все больше и больше задач. Антивозрастные агенты проекта ССС были включены в повестку дня, начиная производство серии силовых доспехов Старка, создание банков мутантных генов и составление генетических карт. Недавно, поскольку он привез несколько вампиров в качестве образцов, Траск переключил свой интерес на гены долголетия и гены самовосстановления. В целом, штат сотрудников под названием СХИЕЛД постоянно расширяется, и работа над различными исследовательскими проектами требует больших денег. Генералы Пентагона и группа членов бюджетного комитета начали понимать, что они не могут позволить себе этого гигантского зверя, пожирающего золото. На этот раз просить денег не очень удачно, с сожалением подумал Люк. Его источником финансирования в основном является Скинет, акционерная компания Stark Industries, и государственное финансирование. Прибыльность первых не так преувеличена, как предполагалось. Коммуникационные технологии этой эпохи слишком отсталые, а искусственный интеллект и интернет-приложения – это лишь сценарий будущего, которые появятся в научно-фантастических романах. Совершенно невозможно поддерживать бюро Щайтеа только за счет продажи мобильных телефонов и операционных сборов. Что касается итальянской мафии, которую он принес на североамериканский континент, группа отправилась в Лас-Вегас, чтобы открывать отели и казино. 3 месяца назад была получена первая легальная лицензия на казино. Он временно находится на стадии инвестирования. Если вы хотите окупить затраты и получить большую прибыль, предполагается, что вам придется подождать еще несколько лет. Следовательно, самым важным бизнес-ангелом Щайтеа является государство. Только сжимая шерсть, они могут набить карманы генерал-лейтенанта Супермена. Нет, я бродил. В Пентагоне есть банки, почтовые отделения и различные магазины, не уступающие супермаркету снаружи. Усмехнулся Фьюри, и его зубы казались необычайно белыми на фоне его смуглого лица. Порекомендуйте ресторан быстрого питания рядом с почтовым отделением. У него неплохой бургер. Люк взглянул на ночь за окном. Темные облака закрыли звезды и луну. Это был хороший день для ночных существ для охоты. Директор, вы собираетесь вернуться в Щайтеа или поехать куда-нибудь еще? Иди в столичную зону. Рот Люка слегка скривился. Хорошо, ответил Фьюри, но в душе он был немного странным. Столичный регион Вашингтона является важным транспортным узлом, где во всех направлениях простираются автомагистрали и железные дороги. Благодаря удобной транспортной развязке и развитой экономике здесь открыто множество элитных отелей и подземных баров. Так поздно, шефу Кавиллу все еще нужно остаться в отеле или повеселиться в баре. Это не похоже на стиль другой стороны. Глава 198. Глава 198. Правоприменение в рыболовстве. Законная защита. Столичный округ Вашингтона наиболее известен своими различными частными клубами. Как некоторые клубы ветеранов, морские, наземные и воздушные клубы, сигарные клубы, либо под официальным названием, либо под разными громкими названиями. Большинство из них используются для межличностного общения в небольших кругах, поэтому порог для присоединения очень высок. Если у вас нет знакомого реферера или не подадите заявку, вы даже не сможете войти в главный вход. В конечном итоге причина популярности клубов в том, что высшие эшелоны США пропагандируют элитарную культуру. Они копировали все частные клубы и салоны знати в Европе 17 века. Через клубы объединяются элиты из разных кругов, а из-за элитного потребления и образа жизни, которым могут наслаждаться лишь немногие, большинство людей отвергают. Например, клюшки для гольфа, парусные клубы и так далее. У них есть строгие требования к уровню дохода, занятия и потребления. Остановись здесь. Люк щелкнул пальцами, и черная машина медленно сбавила скорость и остановилась в шумном районе. Это улица баров в столичном районе, где есть много джазовых групп, и многие известные певцы вышли из нее. Бар, Фьюри выглянул наружу, недоумевая про себя. Уважаемый генерал-лейтенант и шеф Иджис, как можно было выйти и посетить бар? Ночная жизнь только началась, и это должно быть, когда они преследуют. Молча подумал Люк, сверкая глазами. В Вашингтоне есть несколько интересных улиц. Например, Пенсильвания-авеню. Это постоянное место парада для различных гражданских организаций и профсоюзов. Если будет забастовка или беда, обязательно начнется с этой улицы. Поскольку Пенсильвания-авеню является важным маршрутом пригородных поездов, она может вести прямо к Белому дому и Капитолию. Кроме того, есть улица К, известная в более поздних поколениях улица Вестибюлей. Он объединяет большое количество аналитических центров, компаний по связям с общественностью и международных штаб-квартир. Здесь поселились такие люди, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Если Уолл-стрит в Нью-Йорке является международным финансовым центром, то К-стрит в Вашингтоне, округ Колумбия, является международным политическим центром. Каждые президентские выборы – это многопартийная игра между здешней пиар-компанией и стоящей за ней финансовой группой. Это действительно оживленно. Люк вышел из машины. Эта очаровательная улица называлась Ю-стрит. Здесь находятся самые популярные бары столичного региона, а также самые популярные музыкальные группы. Он взглянул наугад и увидел длинную очередь. По сути, все они были одетыми сексуальными девушками, а также молодыми парнями, которые носили разноцветные парики и делали их похожими на убивающих Мэтта. Режиссер Квилл, любитель музыки в частном порядке, как водитель, Фьюри сознательно вышел из машины. Вообще говоря, он также должен действовать как телохранитель. Однако, учитывая силу главы бюро, существует реальная опасность, и неизвестно, кто кого защитит. Не поймите меня неправильно, агент Фьюри, мы идем в клуб напротив. Люк специально сменил сегодня костюм вместо военной формы. Вместе с Ником Фьюри, который бродит по ночам и почти невидим, это немного похоже на обычную комбинацию молодых богатых и черных телохранителей. Винный клуб, Фьюри взглянул на блестящий рекламный щит, очерченный разноцветными огнями, а у двери висела табличка «Вход запрещен». «Фрай, я уже говорил, я надеюсь, что у тебя достаточно сильные умственные способности, потому что сегодня вечером ты увидишь более реальный мир». Люк несколько раз повозился с волосами и сделал пучок сексуальных кудряшек, затем достал пару очков из кармана. Очки Кларка Кента – награда за миссию в лагере мутантов. Пока вы его носите, вы можете превратиться в солнечный и красивый высокий репортер. Это оружие маскировки. Квилл, шеф, Фьюри потрясенно уставился на Люка, чей образ резко изменился. Первоначально слегка суровое и молодое лицо сменил нежный солнечный кудрявый мужчина. Это банальная техника маскировки. К счастью, голос Люка остался прежним, без особых изменений. Это как большая перемена. Это заставило испуганного Ферри на несколько секунд успокоиться. Обладая такими превосходными навыками маскировки, он все же сказал незначительно, а директор Квилл был действительно скромным. Такое ощущение, что макияжа вообще нет, просто надев очки, внешности темпераменту всего человека другие. «Заходи, Фьюри». Вошел Люк, затем его не остановили врасплох. Это частный клуб, и он не принимает гостей, кроме тех, кто не является его членами. Сильный телохранитель остановил злоумышленника, и его отношение было довольно вежливым. Это может быть ценный сделанный вручную костюм Люка и свита, которая последовала за ним, те, кто более известен в наши дни, либо лжецы, либо богатые люди. Меня порекомендовал мистер Джон Стилман. Люк держал лицо репортера Метрополитен, наклонился вперед и сказал тихим голосом. В то же время он вынул из кармана членский билет и передал его охраннику. Директор Квилл действительно тщательно подготовился. Ферри вздохнул с облегчением. Он подумал, что после того, как Люк будет остановлен, он снимет очки и насильно ворвется. В то время сцена может быть чрезвычайно кровавой. Что касается легендарного опыта генерал-лейтенанта Супермена, многие из них убили охранников вражеского лагеря и завершили скрывающиеся удивительные подвиги. Поэтому неудивительно, что эта идея возникла у Ника Фьюри. Я слышал, что сегодня вечером будет дегустация вин. Люк умело использовал пальцы, держа несколько банкнот и запихивая их в карман телохранителя. Правильно, его устроил мистер Геттера, и было приглашено несколько гостей. Проверив членский билет, телохранитель поместил Люка внутрь. Члены этого винного клуба – все высокопоставленные люди из Вашингтона, округ Колумбия, и они придают большое значение конфиденциальности личной информации. Люк может назвать Джона Стилмана главой администрации Белого дома. Вместе с членским билетом в руке этого достаточно, чтобы завоевать доверие телохранителя. Все еще старое место, второй этаж, Люк взглянул на него намеренно или ненамеренно, как будто он был хорошо знаком с планировкой здания, и прямо указал на место, где он обычно встречается. «Конечно, всегда», — кивнул телохранитель. «Мне нужно привести его, разве это не проблема?» — кивнул Люк Фьюри. Телохранитель не остановил его, просто напоминание. «Свита должна ждать в приемной и не может участвовать в вечеринке». Войдя в главный вход и поднявшись по боковой лестнице, Люк небрежно осмотрел обстановку. Убранство было типичным для готики. Сложные и преувеличенные украшения и линии, а также более яркие цвета раскрывают тонкую красоту. Это точно излюбленный набор вампиров. «Агент Фьюри, не бойтесь того, что вы увидите позже». Люк пересек коридор, наступил на мягкий ковер и вышел через толстую дверь. «Директор, я был на поле боя и работал агентом. Что бы ни случилось, я не буду бояться». Ник Фьюри показал храбрость. Он подумал, что он тоже был человеком, который видел большую сцену. Поле битвы заполнено окопами трупов из плоти и крови, стальными танками, вооруженными пулеметами, похожими на смертоносные бомбардировщики. Выживание в такой опасной обстановке само по себе является вопросом отваги и удачи. Хлопнуть. Люк осторожно открыл дверь. Им двоим была представлена уже начавшаяся дегустация вин. На длинный стол обнаженное тело девушки, потерявшей жизненную силу, положили. На запястье была кровавая линия, и красная жидкость, потерявшая тепло, последовала за раной и быстро капала в кубок. Живот и грудь, казалось, были разрезаны острым скальпелем по точной методике доктора, а внутри было несколько маленьких серебряных чаш, наполненных эссенцией крови. Группа людей, сидящих за длинным столом, выдающихся членов винного клуба, одетых в хорошо одетую одежду и исполненных манеры поведения, но у всех на губах были следы крови. «Видишь, это так называемый зверь в одежде». Люк беспомощно пожал плечами. «Если бы он мог прийти на полчаса раньше, он мог бы спасти невинную девушку. Жалко, что когда он появился за воротами клуба, живое тело соперника похолодело. Так называемая дегустация – это учиться у вампиров и совершать такие подлые дела». Появление Люка заставило зал внезапно затихнуть. Эти люди смотрели на назойливого кудрявого мужчину странными глазами. «Кто ты?» «Как обычно», – спросил сидевший в шефе мужчина средних лет. «Вечеринка в винном клубе довольно секретная, и посторонним невозможно пройти мимо телохранителя и появиться здесь. Меня зовут Кларк Кент, репортер номер один в Дейлхорн, борец за справедливость, который собирается обнажить твое уродливое лицо». Люк открыл рот, чтобы позволить группе хаггисов, сидящих в кругу, и Нику Ацуру, и он был ошеломлен. «Это еще один идиот, который не может ясно видеть ситуацию». Мужчина средних лет махнул рукой, нажал кнопку звонка на столе и позвал телохранителя вниз. Он думал, что это правительственный агент или тайный следователь. Какие большие волны может вызвать маленький репортер? Мужчина средних лет не стал делать это сам, поэтому он напрямую вызвал телохранителя, чтобы тот разобрался с этим. Глядя на Люка, стоя у двери, и Ник Фьюри следом за ним, он сказал: «Засунь этот репортер в багажник, и вижу, что он так молод, что он может быть использован как херет вина, чтобы быть на вкус завтра. Как для негра, бросить в ведро, залить бетоном и бросить в реку». Мужчина средних лет ухмыльнулся и смутно увидел два острых зуба. «Вампиры занимаются расизмом, у вас нет будущего, потому что это не политически корректно». Люк не ожидал, что вампиры в Северной Америке настолько разборчивы и полностью презирают черных людей и даже не хотят пить кровь. Мужчина средних лет проигнорировал выступление маленького репортера, и группа телохранителей из пяти больших и трех грубых мужчин яростно поднялась по лестнице. Пистолет черной дыры был нацелен на Люка и Ника Фьюри, и охранник, охранявший дверь, в ужасе сказал: «Извини, мистер Гаттара». Он сказал, что знает мистера Джона Стилмана и его членский билет, поэтому я позволил ему в. Мужчина средних лет по имени Геттера холодно посмотрел на него, притворившись щедрым. «Люди всегда делают ошибки, знают, как исправить свои собственные ошибки». Двое мужчин прервали вечеринку с дегустацией, испортив всеобщий интерес, и пусть это элитное красное вино пропустит самое подходящее время для дегустации. «Итак, избавься от этого негра, а затем отнеси другого в морозильную камеру». Телохранитель несколько раз кивнул и без колебаний нажал на спусковой крючок. Из-за глушителя пуля вылетела из дульного среза без хлопка. После следующей секунды сцены падения Ника Фьюри на землю не было. «Очень хорошо». Люк спокойно развел ладони, и сморщенная пуля упала. Теперь вы атакуете агентов Шайте, стреляете в невинных людей и хотите ранить генерал-лейтенанта армии, пытаетесь незаконно задержать его личную свободу и представляете большую угрозу для его жизни. Итак, настало время, моя правильная защита. Глава 199. Глава 199. Бог не хочет прощать вас. Ловить пулю голыми руками. Ник Фьюри, который никогда раньше не видел мира, впервые увидел эту уникальную работу, и его глаза были огромны, как медный колокол. Хотя легенду о Супермене слышали много раз, ее можно сравнить с шокирующим опытом, свидетелем которого я стал. Этой группе немцев действительно не повезло. Думая о державах Оси, столкнувшихся с таким врагом на поле битвы Второй мировой войны, Фьюри не мог не посочувствовать им. Бах-бах-бах, бах-бах-бах, снова раздался выстрел, из дула черной дыры вырвался фейерверк, и дождь металлических пуль попал в люка. Те крепкие телохранители, которые были большой пятеркой и тройкой, тоже были напуганы. Однако присущее людям понимание того, как тело из плоти и крови может блокировать пули, все еще остается в силе. Итак, из-за своего рода стрессовой реакции телохранители один за другим нажимали на курок, пытаясь убить курчавого репортера на месте, даже приказы Гаэтера были забыты. Такой восприимчивости и психологического качества недостаточно, чтобы пойти в бар в качестве охранника. Как вы можете быть бегущей собакой для вампира? Как вы можете быть бегущей собакой для богатого человека? Глаза Люка вспыхнули, и он издевался. Затем его мысли слегка переместились, и биологическое силовое поле покрыло его. Стремительно расширяющееся полупрозрачное поле занимает весь зал как свою территорию. Я вот-вот задохнусь. Черт, этот репортер, мутант, он чудовище. Панический голос прозвучал почти сразу. Воздух, казалось, замерз, а время замедлилось. Металлические пули попали в невидимую стену. У него заканчивается кинетическая энергия, он быстро падает и падает на ковер. Мутант, твое познание немного слабое. Люк дернул уголком рта, и к нему была применена устрашающая сила тяжести. Свирепые и крепкие телохранители становились один за другим на колени, и ружья в их руках мгновенно перекручивались, как будто их держали большие невидимые руки. Как вампиры, они имеют кровожадные желания и относятся к крови организмов как к еде. Я до некоторой степени понимаю, что выживание – это первоочередная задача организмов. Холодно сказал Люк, и в его глазах пробежал холодный свет. А у вас такой жестокий образ, по отношению к себе подобным, это оправдано? Отрезал. Щелчок ваших пальцев. Телохранитель, охранявший дверь, взорвался, как пробитый пулей арбуз. Мутная жидкость, смешанная с красным и белым, вылилась на ковер с замысловатыми узорами. Не волнуйтесь, не торопитесь. Чувствуя испуганный взгляд всех, Люк снял очки и превратился из кудрявого репортера в его первоначальную внешность. Супермен. Наконец узнали телохранители. Любой, кто не оторвался от общества и читал газеты и телевидение, никто не был бы знаком с самым молодым генерал-лейтенантом Супермена в истории Соединенных Штатов, легендарным героем, завершившим Вторую мировую войну. Что касается интернета более поздних поколений, нынешнего Люка можно рассматривать как национального кумира и высокопоставленного военного. Кажется, моя маскировка очень полезна. Люк удовлетворенно улыбнулся, затем взглянул на него. Снято, снято, снято. Снап. Люк похож на сумасшедшего, стреляющего в голову, ужасающая сила тяжести, сжимающая воздух, применяется к телохранителям, разбивая им головы по одному. На первый взгляд, это выглядело так, как будто Супермен явно взглянул на него, а затем другая сторона взорвалась. Обезглавленное тело разбилось о землю, хлынула большая струя крови, пропитав толстый ковер красным. Как насчет этого, тебе все еще нравится? В воздухе витала сильная кровь, и Люк перешагнул через упавший безголовый труп, выдвинул стул и медленно сел. У больших людей, сидящих за длинным столом, в глазах страх. Если они обычные убийцы, они также могут использовать деньги и красоту, чтобы заманить их, а их сила и статус дополняются угрозами. Всегда есть козырь, способный произвести впечатление на оппонента. В этом мире есть всего несколько сумасшедших, которые действительно хотят только приветствовать хаос и зло. Но перед ними сидит генерал-лейтенант. Когда дело доходит до власти, даже президенту приходится скучать. Говоря о богатстве, закулисные владения Скайнет, это оружейный магнат Говард Старк и Люк, это не секрет, если вы можете найти его всем сердцем. Кроме того, в Лас-Вегасе строятся отели и казино, которые, как говорят, являются одним из активов генерал-лейтенанта Супермена. Для него богатство – дешевая вещь на кончиках пальцев. Следовательно, эти политики и богатые бизнесмены, занимающие высокие посты, могут изменить ситуацию в Вашингтоне, округ Колумбия. Они действительно не знают, что использовать, чтобы произвести впечатление на Люка, чтобы другая сторона могла высоко поднять руки и позволить себе уйти. Генерал Кавилл, я, Поп, разорвалась голова. Смесь красного и белого была посыпана на левую и правую стороны лица. Кровавые ауры и ощущение приближения смерти заставили их побледнеть, а страх в их сердцах усилился до крайности. «Я знаю ваше имя, мистер Сфилд, кабинет Белого дома. Ваша семья очень влиятельна на восточном побережье. Было несколько членов Конгресса, известных как семья конгрессменов», — равнодушно сказал Люк, глядя на упавший труп. «Сказал, но без разрешения, вы говорите без разрешения. Это очень невежливо, и мне это не нравится». Зал на мгновение замолчал, и даже Ник Фьюри, на которого не повлияли его действия, подсознательно затаил дыхание, как будто он боялся стать следующим невезучим призраком, которому попадут в голову. «Тебя зовут Гаэтера?» Прождав абсолютно тихую и холодную атмосферу примерно полминуты, Люк постучал пальцами по столу и посмотрел на мужчину средних лет, сидящего в шефе. У другой стороны был элегантный темперамент и бледное лицо, как у вампира, два острых зуба были слабо обнажены, а в его глазах появился красный свет. «Да, да». Дрожащий Геттера был подобен дикой кошке с взорванной шерстью, бесконтрольно проявляющей внешние характеристики вампира. «ГН генерал-лейтенант, я знаю начальника штаба Белого дома Гена Джона Стилмана. Если вас что-то обидит, я могу извиниться перед вами от имени Совета по крови и от имени мистера Стилмана, и достаточно искренней компенсации. Я должен сказать, что вампир-долгожитель действительно подмигивает». Зная, что он не может придумать козырную карту, он выдвинул главу администрации Белого дома и Совет Родства. «Каков ваш статус в Совете Родства?» – успокоился Люк и ласково спросил. «Мистер лейтенант и был главой Вашингтонского округа, занимавшегося Советом старейшин свежими товарами, а также некоторыми мероприятиями по связям с общественностью». Гайта Луа тщательно обдумывает его слова, для Люка внезапно. У него есть отличная степень страха, не только из-за ужасающего давления, создаваемого ареной биологической силы, но и из-за напряжения, из-за которого не может угадать, что другая сторона будет делать дальше. То есть вы несете ответственность за охоту на людей, подкуп и вступление в сговор с другой группой людей. Люк взглянул на политика, сидящего рядом с ним. Другой участник подумал, что его голова вот-вот взорвется, а его ноги подорваны. Его трясло от испуга, и он тут же почувствовал недержание мочи. «Каковы ваши отношения со Стилманом?» Мозг Гаэтера быстро перевернулся, его глаза вспыхнули. Ему инстинктивно хотелось что-то скрыть, но, увидев упавший безголовый труп и сильный запах крови в воздухе, он не мог не подчиниться своей внутренней воле. «Стилман, наш крупный заказчик», — честно сказал Геттера. «Клиент», — Люк приподнял бровь. «Вот и все. Потому что у мага Нью-Йоркского святилища есть правило, что вампиры не могут охотиться на людей в частном порядке, но старейшинам совета иногда требуется свежая еда», — нерешительно сказал Геттера. «Чтобы получить достаточно крови, мы будем сотрудничать с больницами. Две трети больничных банков крови в Нью-Йорке действительно имеют операции с советом по крови». Стоящие за спиной Фьюри глаза расширились. И это была операция такого рода, значит, раньше сходить в больницу для сдачи крови, это то же самое, что кормить вампира. Позже, чтобы попасть в высший класс, мы использовали кровь для разработки наркотика, вызывающего привыкание, который является более сильным, чем каннабис, и высоко ценится богатыми, осторожно сказал Геттера. Мистер Стилман был представлен кем-то, он быстро увлекся кровавым маком и часто использовал его, чтобы собирать толпы на вечеринке. Позже он также основал винный клуб, и он привез с собой несколько из них, каждую неделю. Сюда приходят новые друзья. Уголок рта Люка был слегка наклонен, и его пальцы перестали стучать по столу. Джон Стилман тайно вступил в сговор с Советом Крови, чтобы использовать ненадлежащие транзакции, что не было в центре его внимания. Политики в Белом доме, члены Конгресса и генералы в Пентагоне – ни у кого нет достаточно чистой основы. Все совершали транзакции с переводом энергии на деньги и переводом выгод. Политика сама по себе – самая грязная игра в мире. Чтобы стать опытным игроком или окончательным победителем, Нужно полностью продать свою мораль и совесть дьяволу. Я хочу знать, кто дал Стилману реплику. Люк посмотрел на обеспокоенного Гаэтера и мягко спросил. Как вы познакомились с главой администрации Белого дома? Как вы получили столько политиков, которые стали кланом Хагуи? Скорость расширения вампиров в Вашингтоне в 3 раза быстрее, чем в предыдущие годы. В дополнение к этому винный клуб. Есть подобные сигарные клубы, парусные клубы. Вы можете использовать имя высокого класса клубов, чтобы привлечь элиты, люди. Самое главное, вы свободно входили в Пентагон и выходили из него от имени сановников Белого дома. Вы подготовили несколько лабораторий, чтобы сделать больше кровяных маков. Скажите мне, мистер Геттера, кто все подталкивает, это за кулисами? Кто покоренных совет крови и сделал вам свои собачьи ноги? Вампиры проникли в Вашингтон, округ Колумбия на поверхности, но на самом деле тайно использовали крышку политики, чтобы начать расти. В то же время, вы использование кровавого мака привлекает различные силы. Не хочет ли некий старейший вампир стать президентом? Лоб Гаэтера был вспотевшим, и он не мог ответить ни на один из этих вопросов. Некоторые изменения действительно произошли в последнее время в Совете Родства. Вместо того, чтобы принять консервативную стратегию прошлого, он берет на себя инициативу атаковать. Можно сказать, что не жалели усилий для проникновения в политические и деловые секторы. Маг-святилище в Нью-Йорке не позволит вампирам стать администраторами страны. Люк постепенно приблизился к истине и прошептал. Это не компания, которая стремится к переизбранию, или готовится принять закон. Президенту вашего мужа есть какие-то большие шаги, Стилман, глава администрации Белого дома. Вам не нужно гадать, кого он представляет. Услышав это, зрачки Гаэтера внезапно сжались, его правая рука превратилась в туман кровь, громко разрываясь. Впоследствии, используя силу стимула Пейран, он насильственно избавился от биологического силового поля, охватившего зал. Изуродованное тело, словно молния, прямо выбило стеклянные окна в холле. Это слишком очевидно, это равносильно тому, чтобы сказать мне прямо, что за кулисами стоит президент. Люк не останавливал его, а охотники иногда отпускали свою добычу, надеясь на более богатый урожай. Что ж, это конец сегодняшнего выступления. Великие люди, спокойной ночи. Он встал, и давление биологического силового поля внезапно рассеялось, что облегчило группу членов клуба, которые зависали на линии смерти. Тон, губы Фьюри поджались, словно пытаясь что-то сказать. Эти могущественные люди, они сообщники вампиров, которые убили невинную девушку и заслуживают наказания. Но если они будут переданы в суд для судебного разбирательства и санкционированы законом, от этого может не быть особой пользы. Должностные лица в кабинете Белого дома, капиталисты в деловом сообществе Нью-Йорка и члены Конгресса. Фрай просмотрел прошлое и обнаружил, что все они были хорошо одетыми и морально важными фигурами. О, да, Люк подошел к двери и внезапно обернулся. Я просто попросил Бога, и его старик сказал, что не хочет прощать вас, ублюдки, и попросил меня отправить вас к Мефисто. Поп, супермен-лейтенант мягко щелкнул пальцами. Это как толкать к первому домино. Поп-поп-поп-поп, головы как распустившийся фейерверк, после того, как их сжали, извергают завораживающую кровь. Глава 200, глава 20. Помня о справедливости, маяк на земле, вы должны сказать старейшинам. Гаэтера, бешено бежавший, ударился о твердую землю. К счастью, пол в клубе невысокий, и смерти нет. Иначе достойный вампир спрыгнул со здания и умер. Такой способ смерти был бы слишком смешным. Побег. Это была единственная мысль в голове Гаэтера. Он не осмелился оглянуться и отчаянно бросился вперед. Я боялся, что ужасный супермен догонит и ударит его по голове. Щайте, заметил совет крови и наши секретные планы. Послушание Геттера старейшинам крови временно затмило страх перед суперменом. Он очень ясно знает, будут ли разоблачены или объявлены эти великие планы оживления кровной гонки. Маг-святилища в Нью-Йорке обязательно начнет новый раунд очистительных действий против вампиров всего североамериканского континента. Под крышкой гнезда яиц нет. Хотя Геттера никогда не слышал этого восточного изречения, он также знает похожую правду. Поэтому он не может предать семью и рассказать все секреты. Отойди. Как игрок в Grand Theft Auto, Геттера ошеломленно бросился на улицу, оттолкнув незадачливого призрака, который вылез из машины и ударил противника ногой в грудь. Первоначально элегантный аристократический темперамент и бледное красивое лицо превратились в свирепый взгляд из-за сильной боли от взрыва правой руки и кровавого, будто кто-то пролил ведро красной краски на ужасающий трагический облик. Его еще больше избегали. Новость должна быть распространена. Гаэтеро сел в машину. У него не было ключа, поэтому он сразу потянул две линии огня. В последние годы технология запуска машины с линией огня стала базовым навыком, который знают все. Бум, бум, бум. Белый Форд Хундерберт издал низкий рев и ушел на глазах у всех изумленных. «Это моя машина, мудак!» — крикнул несчастный. Остальные некоторое время наблюдали, прежде чем продолжить ночной карнавал. «Шеф, мы хотим последовать за ним». Ник Фьюри, который вышел из клуба, был одержим убегающим вампиром. Те высокопоставленные и влиятельные люди, которые совершили преступление, понесли заслуженное наказание. Но совет родства, стоящий за ними, успешно сбежал, и, по оценкам, скоро они скроются во тьме. «Я намеренно отпустил Геттера». Летучая мышь-вампир запаниковала. «Первое, что я должен сделать, это вернуться в логово». Люк носил очки Кларка и притворился кудрявым репортером. Эти парни привыкли прятаться в темных углах. Если некому вести путь, их не просто вытащить одного за другим. Он стоял на улице, как нормальный человек, глядя на рекламный щит «Винный клуб». Сегодня вечером здесь погибли 6 бизнес-элит, 3 члена кабинета Белого дома и 2 члена Конгресса, что не может не вызвать бурю негодования в Вашингтоне, округ Колумбия. Агент Фьюри, теперь вы член Шилд. Люк поправил очки и спросил с улыбкой. Итак, скажите мне, вы верны стране или кому-то, например президенту? Я верен национальный флаг и справедливость в моем сердце. Фьюри был ошеломлен. Он подумал об уродливых лицах властей в зале и ответил твердым тоном. Что ж, у меня есть другие задачи, чтобы дать тебе следующие. Люк был очень рад видеть молодого и страстного Ника Фьюри. Боюсь, что я не буду так искренен, когда в будущем перейду к директору соленого яйца. Найди человека по имени Говард Старк и расскажи ему обо всем, что здесь произошло, приказал Люк. Ситуация уже предельно ясна. Президент тайно манипулирует советом родства и начинает поглощать политическую власть. Затем, может быть, использовать какой-то предохранитель, чтобы возобновить войну. Канг-завоеватель любит использовать этот метод, чтобы управлять другими силой и прибылью, бесконечно сражаясь за скучную игру своего правления миром. Говард Старк. Хорошо. Фрей молча сделал заметки, а затем спросил. Шеф, а как насчет вас? Я собираюсь закончить эту простую сложную игру. Люк слабо улыбнулся. Он был уже на 80% уверен, что президент выдавал себя за ублюдка Канга-завоевателя. Иначе как мог совет сородичей так быстро проникнуть в элитные круги Вашингтона? Я действительно хочу знать, как этот парень обманул вампира. Уголок рта Люка приподнялся, и высокая фигура поднялась с земли, устремившись в ночное небо. Он выглядит так. Если он носит форму Супермена, он действительно может быть приглашенным репортером в мегаполисе. У меня срочные новости, чтобы сообщить старейшинам совета. Гаэтеро, сломавший правую руку, поспешил к вилле в пригороде. Вообще говоря, вампир не любит жить в центре города. Для них среда слишком шумная и недостаточно тихая. Это Геттера. Посмотрите на его смущенный взгляд. Белый Форд Хундерберт влетел в открытые ворота и остановился во дворе. Тормоза хлопнули, заставив шины вплотную соприкоснуться с землей, и резкий звук отозвался эхом. Похоже, он был напуган. Бедный Гаэтеро. Голос дискуссии был бесконечным, и Гаэтеро был высоко оценен советом по крови из-за линии важных чиновников Белого дома. Старейшины много раз хвалили его, считая его потомком, которого стоит обучать. Может быть, через несколько десятилетий он станет одним из старейших. Быстрый подъем в прошлом неизбежно приведет к зависти и неудовлетворенности многих людей. Мест в парламенте ограничено, и если кто-то его займет, кто-то упустит возможность. Мне нужно познакомиться со старейшинами. Привлек толпу Гаэтеро, толкнул дверь машины и ворвался в зал, где проходил банкет, невзирая на странные взгляды окружающих. «Какой старейшина?» – спросил вампир, стороживший дверь. «Все старейшины», – мрачно сказал Гаэтеро. «Я собираюсь провести собрание родственников и позвонить всем старейшинам в Вашингтоне. Это не соответствует требованиям, Гаэтеро, у вас нет власти. Заткнись, делай то, что я сказал». Геттеро прижал вампира к стене, посмотрел на него свирепыми глазами и сказал слово за словом. «Мне нужно, чтобы старейшины знали, что их план раскрыт, и это должно быть немедленно остановлено. Все четыре старейшины, ответственные за этот район Вашингтона, округ Колумбия, вскоре появились на вилле Геттера. «Ты не можешь мне что-нибудь сказать по телефону?» У главы старшего светлые волосы, и он примерно того же возраста, что и 30-летний мужчина средних лет. Это на всякий случай обработали правую руку Гаэтера и наложили на нее повязки. Насколько мне известно, деятельность операторов связи и продажи мобильных телефонов на восточном побережье практически монополизирована Скайнетом. За рулем, вероятно, стоит Люк Кавилл, генерал-лейтенант Супермена. Если вы скажете по телефону, вы можете быть мониторинг. Старейшины, я хочу сообщить вам, что СХИ стал прорывом. Это очень сильный Суперман-генерал, лейтенант. Он ворвался в 40 минут вина клуба Стилман в назад и убил его. Четыре, кто пришел в конференц-зале, старейший нахмурился. Супермен какое-то время был в центре внимания, и говорят, что семья вампиров в Париже перевернулась с ног на голову. Даже на уровне предков Александр Кавинус, покровитель группы гибридов, не смог остановить это. Он ударил вампира, сердито ругала очаровательная старейшина. Вы только что покончили с вампирами в Европе, и вы хотите что-то сделать с североамериканским континентом, вам не нужно какое-то время отдыхать? Может быть, наше движение немного велико, привлекает внимание Щайтеа, глубоким голосом сказал другой старейшина. Человек в Белом доме давным-давно напомнил нам, что слишком очевидный шаг сделает Щайте бдительным. Геттера молча слушал, и он не имел права говорить. Как догадался генерал-лейтенант Супермена, изменения в Совете Крови начались не так давно. Старейшины, которые всегда были консервативными, изменили свой скромный стиль ведения дела и широко проникли в Конгресс и Белый дом. Казалось, что я совсем не беспокоился, что вызвало отвращение и предупреждение в Нью-Йоркском заповеднике. Герцог Дракула исчез на долгое время. Расе крови нужен истинный бог-предок. Глаза блондина старейшины блеснули. Причина, по которой он согласился сотрудничать с Белым домом, заключалась в том, что у другой стороны была изначальная кровь расы крови, истинный бог. Если у вас получится, проведите церемонию. Он может полностью заставить вампира старшего уровня взлететь в силе и стать предком герцога Дракулы. Станьте предком. Это искушение, от которого не может отказаться ни один вампир. Тогда что нам теперь делать? Спросила старейшина. Можете ли вы договориться с ним? Супермен генерал-лейтенант занимает высокое положение и должен понимать правила политической игры. Если мы откажемся от некоторых наших интересов, например, позволим ему присоединиться к кооперативному альянсу, мы сможем, чтобы выжить в этом кризисе. Старший блондин колебался, это звучит очень хорошо, но кто знает, согласится ли другая сторона. Это Супермен. Как может герой войны, обладающий справедливостью и бескорыстным маяком на земле, заключить сделку с вампиром?